70. Дом Альбы. 23 января 2017 года, понедельник. Мы со Стиболес наперегонки сбежали вниз по лестнице, сели в машину и помчались к дому Альбы на улице Прада. Нажали кнопку домофона, но никто не ответил. Сосед, который пришел с покупками, открыл нам дверь, и мы поднялись на этаж. На звонок Альба не ответила, изнутри не доносилось ни звука. Я в отчаянии заколотил кулаком в дверь, а в ответ тишина. Молчание Альбы снедало меня изнутри. У Эстиболес давно иссякли ее небольшие запасы терпения. Мы с тоской посмотрели друг на друга. Мы походили на двух растерянных детей, а не на пару опытных профессионалов. «Я поговорю с Милан», — сказала Эсти, — «пусть прощупает ее мобильник». Я рухнул на лестничную площадку третьего этажа и привалился к стене. Свет погас, стало темно, но я ничего не замечал. Ужас, державший меня за яйца, был намного чернее. А главное, я не переставал думать о том, что, как мне казалось, слышал от Ребекки. Она говорила что-то о богинях и моей дочери. Якобы она должна проверить, довольны ли они. Я не вникал в смысл этих слов. Они показались мне слишком бредовыми. «Не грызи себя, Унай», — ответила Эсти. Щелкнула выключателем, и на лестничной площадке снова зажегся свет. «Мы должны начать поисковую операцию, как только поймаем сигнал ее мобильного. Ты специалист по профайлингу. Ты свое дело сделал. А теперь составь мне список возможных мест, куда Ребекка могла отвезти Альбу. Если она не убила ее до того, как заняться Германом в субботу, мы, возможно, найдем ее живой. Как раз собирался это сделать. Сейчас же приступаю». Ньевес говорит, что Беатрис, Ребекка, заехала за ней в 5 вечера и было еще светло. А с Германом она договорилась встретиться в субботу в 1:00 в Витории. У нее было почти 20 часов, чтобы расправиться с Альбой. Это дает нам лимит максимум 10 часов, чтобы добраться до места, где она ее спрятала, и еще 10 часов на то, чтобы вернуться. Очень широкая вилка времени, географически она охватывает слишком большое расстояние. Посмотрим, получится ли что-то с мобильником, но, может быть, пора предупредить Пауланера и скоординировать поиски в Кантабрии, сказал я, записывая в блокнот все возможные места преступления. Многие точки в моем списке сосредоточены именно там. Окей, займусь Пауланером. Список готов? Я вырвал листок и протянул Эсте. Список начинался с мест в Кантабрии, которые могли привлечь Ребекку. Кельтская деревня, Кабисон де ла Саль, дворец графа Сан-Диего, гора Добра, Фонтебра, шале Сауля, скалы Коста-Кебрады, от пляжа Арния до Портио. Слишком много топонимов. А в Витории предстояло проверить ее кабинет в доме Панда Аргуэльес. Герман так и не узнал, где проживает его подруга. В Алове мне пришло в голову только еще раз наведаться в туннель Сан-Адриан или в Барбакану. Я взял мобильный и позвонил Гектору, в двух словах изложил ситуацию и попросил перечислить кельто-иберийские урочища на алавесских землях, где рядом находилась бы река, пруд или любой другой водоем. Их оказалось не так много. По моей просьбе Гектор добавил в список все, что так или иначе связано с кельто-иберийской культурой. С этой задачей он справился довольно быстро и переслал список мне. Поиски должны были включать в себя городище Властра, Валаризу, урочище Ла-Ойя. «Скажи, что я неправильно понял, Эсти. Скажи, что этого не происходит. Альба жива, Унай. Альба не может быть мертва. Такой цельный человек, как она, не может быть мертв. Это невозможно, она нас не бросит. Она самая сильная из нас троих», — повторяла Эсти вслух, словно летанию. «Мы спустились на улицу. На голову нам обрушился подлый дождь, в лица ударили ветер и сырость, не предвещавшие ничего хорошего. Звони Ньевес, пусть привезет из Лагуардии ключи от квартиры Альбы. Надо убедиться, что ее нет внутри, и она не потеряла сознание от эклампсии», — приказал я. Но нет, квартира была пуста, ни следа Альбы. Мы приступили к поисковым операциям в Алове и Кантабрии. К полудню пришли хорошие новости. На выезде из Лагуардии кто-то из местных нашел в кювете выключенный телефон. Камеры видеонаблюдения, которые проверили коллеги из полицейского участка Лагуардии, обнаружили кадры с машиной Ребекки, точнее Беатрис Корос. Теперь мы знали, что они направлялись на север, но затем пропали из виду где-то на местных дорогах. После срочного совещания в Лакуа у меня случилась небольшая ссора с комиссаром. Мы все вне себя от тревоги смотрели на темное небо. Смерть Андони Куэсты произошла слишком недавно, а ночью ожидались дождь и холод. «Оставайтесь», — заявил мне мой начальник, когда я собрался выйти из зала. «И не подумаю», — просто ответил я, — «это приказ. Если вы не подчинитесь, это повлечет за собой дисциплинарные последствия. Мы не знаем, в каком состоянии заместитель комиссара или ее останки. Не надо, не делайте этого. Я в курсе, сеньор. Я уже сказал вам, она беременна от меня». И я отправился на поиски. В ночь понедельника дождь лил всю ночь. Про Альбу по-прежнему ничего не было известно. Во вторник к поискам присоединились волонтеры. Территория была обширнейшей, и для спасения беременной женщины и ее дочери не хватало ни времени, ни людей. Дедушка, Герман, Ньевес, Асьер, Лучо, Арасели, Нерея, Ксавьер. Все побросали свои дела. Все кинулись на поиски. Альба объединила то, что разделила Аннабель Ли. Чувство общности оказалось сильнее соперничества. Над всем преобладало «я хочу быть с тобой в это трудное время». Пауланер руководил поисками в Кантабрии, Эстибалис на севере Алавы. Я сосредоточился на юге, выбрав в качестве базы Вильяверде. В этом приливе солидарности было одно темное пятно – мой брат. По необъяснимым причинам Герман каждый день отправлялся в Чагаричу навестить Ребекку. Сказать, что меня это бесило, ничего не сказать. Какой-то стокгольмский синдром. Вечером брат снова ушел. Когда он попрощался со мной на кухне, я отвернулся и продолжил стряпать ужин на двоих. «Унай, сынок, Герман через многое прошел, нельзя с ним так», — сказал мне дед. Я ничего не ответил. После очередного дня изнурительных и безрезультатных поисков я отправился ночевать в Виторию. Мне хотелось побыть одному. У меня был ужасный день. Все те же дождь и холод. Прерывистая морось сменилась настоящим ливнем. Улицы усыпаны кляксами черных зонтов. Погода злится невесть на кого. А сам я всей душой ненавижу бога погоды. Хоть бы прекратился дождь, этот чертов дождь. Он затрудняет поиски, повторял я в воздух. Поздней ночью я, как сумасшедший, залез на крышу, на ту же крышу, где мы с Альбой сидели в ночь Белой Богородицы, где мы слышали лото-лату, которая больше не звучала на ее мобильном телефоне. Я замерз. В ту ночь я страшно замерз. Никто не знает, каково это — ночевать в Сибири Гастейс в январе. Автор обыгрывает полное название Витории — Витория Гастейс. «Никто, кроме меня». Но это было так здорово. Никто не говорил мне, что я должен делать. Не было вокруг всех этих жалостливых взглядов, всех этих соболезнований. «Остается крошечная надежда», — сказала мне Эстибалис, «что Ребекка очнется от комы, и мы заставим ее сказать, где она убила Альбу. Но врачи считают, что это невозможно. У нее повреждено сердце». В среду под утро я вернулся в Вильяверде. Под балконом дедова дома была припаркована полицейская машина. Я побежал наверх, снова на что-то надеясь. Наконец-то хоть какая-то новость. Но внизу в кухне я обнаружил Эстибалис, которая смотрела сквозь балконное стекло. Когда я вошел, она повернулась ко мне. «Зачем приехала?» — спросил я почти враждебно. «Эти глаза плачут не из-за Альбы и не из-за Дебы. Слезы текут по ее дрожащим губам по какой-то другой причине». Но она ничего не говорила, а может, искала силы, чтобы что-то сказать. «Ты приехала сообщить плохие новости?» — настаивал я. «Они решили, что сообщить их должна именно ты? Мне кажется, так лучше. Какая ты храбрая, Эстибалис, какая храбрая. Это могли быть Милан, Пенье, комиссар. Но пришла именно ты, чтобы посмотреть мне в глаза и сказать, что...» «Прости, Унай, за что?» «Поиски приостановлены. Ребекка выкрала ее 5 дней назад. Не думаю, что мы найдем тело. Погода улучшится, и ее обнаружит какой-нибудь турист. Скажи, скажи это вслух, скажи то, о чем ты молчишь, но все вы уже знаете. Тебе лучше смириться с тем, что Альба мертва. «Ладно, наконец-то ты это сказала. Я уставился на огонь. В это мгновение он служил мне подобием якоря. Пламя, колеблющееся, вздрагивающее. В этом пламени останавливалось время. Я застыл, ничего не делая. Альба мертва. А я только и знаю, что сидеть неподвижно, как кладбищенская статуя. Я почувствовал страшную усталость. К счастью, пришла подмога, чтобы вытащить меня из этого болота, где я тонул, не зная, как выбраться на сушу. Дед усадил меня на диван. Его столетние руки с одеревенелой кожей и выпуклыми жилами сжимали мои запястья. Он пытался мне что-то передать, сказать: «Успокойся, сынок, я здесь с тобой. Какой тут еще дашь совет? Дыши. Главное, дыши». В течение следующих нескольких часов движение сдерживало нестерпимую боль. Потерянный, опустошенный, я двигался в другой реальности. Земля, на которую я ступал, была не такой твердой. Там не дул такой сырой, пронизывающий ветер. Я плыл в прозрачной пустоте, где обитают те, кому все безразлично. Абсолютно все. Пустота влекла меня все дальше и дальше. Я не сопротивлялся. Звонки на старый мобильный телефон накапливались. Казалось, вся планета пожелала выразить мне соболезнование. Ответил я только комиссару Медине. «Я знаю, вам сообщили, что мы прекратили поисковую операцию. Не могу допустить, чтобы кто-то из наших погиб, как в туннеле Сан-Адриан. Понимаю, сеньор. Я выражаю глубочайшие соболезнования в связи со смертью вашей партнерши и сына, дочки. Это была моя дочь, и звали ее Деба. Деба, моя маленькая богиня, которая так и не родилась и не сумела защитить свою мать. Я уже давно называл ее этим именем. Оно пришло ко мне само, даже выбирать не пришлось. Альба уходила не одна. Сауль однажды рассказал нам, что Тулонио, бог-хранитель, ожидает в гавани духов, пребывающих по реке жизни. Я надеялся, что он примет их обеих. Просто дождитесь меня, мы обязательно будем вместе. Однажды мы встретимся все трое и будем одной семьей, которой мы должны были стать здесь. Итак, сегодня день принятия. Нужно быть взрослым и принять неизбежное. Да, они перестали искать тело. Ребекка изменила почерк. Тандем Сауль-Ребекка и так оставил за собой слишком много смертей. Аннабель Ли, Хота, нерожденный сын обоих, Химена, Мариан Мартинес, Андони Куэста, Асунсьон Переда, сам Сауль, а через несколько дней к ним присоединится сама Ребекка, а также Альба и Деба. Я должен смириться с тем, что женщина, которую я люблю, мертва. Мы даже не можем найти ее останки. Не знаю, почему это случилось сегодня, но именно сегодня я, наконец, смог понять со всей ясностью или, может быть, со всей зрелостью, которую дает эмоциональная дистанция, что произошло в той кантабрийской деревне. Нас было 4 жертвы и 3 охотников. Аннабель Ли, Ребекка и Сауль наблюдали за нами, Хотой, Лучо, Асьером и мной. Следили за нами, изучали нас и использовали для цели, во имя которой отправились в лагерь. Аннабель Ли лишила нас девственности, отняв не только сексуальную невинность, но и детскую веру в то, что наша команда и дружба нерушимы. Она показала нам, что за несколько дней случайный человек, незнакомка, может покончить с нами, причем без особых усилий. Возможно, в нашем общем поражении эта деталь была самой унизительной. Для Ребекки мы были последним шансом избежать притязаний ее отца. Ей нужен был некто, безликий герой, который отправился бы ради нее куда угодно и сделал бы невозможное, осудил взрослого. Никто из нас не захотел стать этим героем. Сауль оттер всех 4 как бесполезные пешки в шахматной партии, которая не имела к нам никакого отношения. Он изучал нашу эмоциональную потребность сыновей в отце и умело ее удовлетворял. Я не прощаю Ребекку, которая могла измениться, но ничего для этого не сделала. Голден дала ей шанс на другую жизнь, чуждую насилию, вдали от токсичного отца. Но та решила и впредь причинять боль. Я не буду таким. В этом моя сила. Да и Альба этого не захотела бы. Я знаю, мы с Ньевес должны подготовить церемонию в память об Альбе Диас де Сальватьера и Дебе Лопес де Айяла. Мы должны жить дальше, а они не вернутся. Смириться с их потерей, принять неизбежное. Как только это закончится, я хочу подняться в Сан-Тирса, где когда-то спас жизнь. Это то, что открыли во мне Сауль и Аннабель. Моя суть — то, что я есть. Ни на что не отвлекаться, самому спрыгнуть с обрыва. Я не собираюсь снова быть печальным вдовцом. Не знаю, надолго ли мне предстоит задержаться в этом мире, поэтому лучше отменить траур. Альба никогда не жаловалась. Это был ее принцип. Я тоже не собираюсь.